а с ней. Но и еще одно, немаловажное. Все-таки они были одного круга. Оба были в этой семье другие. И даже если по воспитанию и образованию не были совсем одинаковые, совсем свои, то все вокруг были чужие, еще чужие. Впрочем, Лиля ни о чем таком не думала. Это Ленечка любил все анализировать, а она просто радовалась. Это было чудо из чудес, что можно так дружить, иметь такую комфортную душевную жизнь. С Асей она могла говорить про девичьи, а с Ленечкой про все, о чем нельзя было говорить с Асей. И даже странно было, насколько одни и те же вещи оказывались разными, когда она обсуждала их с Асей и Ленечкой. Ася она могла сказать: «Я сейчас закрою глаза и подставлю лицо для поцелуя. Как я при этом выгляжу? Привлекательно?» А Ленечке можно было сказать: «Иногда мне нет никакого места в мире, а иногда во всем мире только я». Невозможно было понять, что она имела в виду. Она и сама не вполне понимала, но он понимал. И стихи. С Асей читали наизусть стихи Метра, а с Ленечкой разговаривали блоком, не делая перерыва между своим и стихами. Ленечка начинал, а Лиля заканчивала. С Ленечкой разговаривали обо всем, только об одном они никогда не говорили. О том, что Лиля прежде была Лили, об ее отце и его матери, о документах и расстрелах, дворянах и кадетах, о тюремном дворе и кукле Зизи, о разгромленной квартире на Фурштадской. Только об одном этом никогда ни слова. Как будто этого и не было вовсе, иначе жить невозможно. Лили еще немного пошептала в холку игрушечному коню и забралась на кровать. Залезла под одеяло. Такая интимность объяснялась жутким холодом, а кроме того, что же ей стесняться Ленечки? Он не мужчина, а друг. И теперь Лиля лежала в кровати, а Ленечка расхаживал по комнате и рассуждал. Еврейский народ и без того страдает от антисемитизма, а теперь ко всему прибавляется еще одно обвинение, что евреи не любят Россию, русскую культуру. «Что же, я люблю Россию меньше, чем ты. Я поэт. Русский язык — это и есть моя родина». «Не говори красиво», — Лиля зевнула и закуталась в одеяло так, что наружу торчал только один хитрый зеленый глаз. «И вообще, не с твоим революционным прошлым плакать о том, что происходит в России». «Фу», — коротко ответил Ленечка. Как и многие студенты психоневрологического института, Ленечка баловался революцией. Демонстрации, Марсельеза, листовки, кружки. Он даже был некоторое время членом партии НСов. Партия НСов звучала красиво, как партия Маргаритов. Означала партия народных социалистов. Но после того, как он побывал в тюрьме и увидел своими глазами расстрелы, он стал читать Евангелие, изучать иудаизм и уже не мог думать о революции отдельно от того, что происходило вокруг. Теперь он думал, может ли революция быть хорошо, если красный террор — плохо. Расчет в тюремном дворе 9-й, 10-й всегда был с ним. И спокойные слова Лилиного отца «Встаньте на мое место» всегда были с ним. И отчего-то все это вместе сложилось в его голове в такую мысль. У человека, ради которого пожертвовали жизнью, есть какое-то предназначение. Красный террор продолжается, людей расстреливают хитровно. «Нас же не расстреливают», — возразила Лиля. «Никого не арестовывают, кто не выступает против власти. Посмотри вокруг, люди пишут стихи, ходят в гости, просто живут». «В тебе нет никакого интереса к политике», — возмутился Ленечка. «Нет», — эхом отозвалась Лиля. «Ты живешь, как будто у тебя вообще нет никакой идеологии. У тебя нет даже личного отношения к политическим событиям». «Нет». Ленечка часто думал, как она может не ненавидеть».